Кап-кап-кап, мерно падающие капли начинали действовать на нервы. Константин Воронов уже несколько дней терпел этот звук, который не давал ему нормально уснуть. И это неудивительно. До последних событий уже бывший дворянин привык засыпать и просыпаться в теплой и мягкой постели. Но теперь он может об этом забыть. Новая реальность куда страшнее. Дверь в камеру отворилась, на мгновение ослепив узника, который до этого момента находился в кромешной темноте. Подумал, голос говорившего был обманчиво приятным. «Хорошо, я согласен на ваши условия, только не возвращайте меня сюда», — взмолился Воронов, встав на колени. «Я больше не выдержу». Человек, стоявший у входа, ухмыльнулся. Он сразу понял, что сообщник Салтыкова быстро расколется. Его даже пытать не понадобилось. «Забирайте его». На этот раз Константин сидел в куда более приятном месте. Удобные стулья, белоснежная скатерть на столе, сиреневые обои с серебряными узорами. Вот такая обстановка ему была привычна и приятна. Чтобы доставить его сюда, пленнику надели черный мешок на голову, а потом везли около часа. В конце концов машина приземлилась где-то далеко за пределами города. Позже он понял, что находится в каком-то дворце, который находится в лесистой местности. Воронов уже минут 20 сидел за столом и голодным взглядом смотрел на пышный круассан, лежащий на столе. Брать его он не решался, так как не знал, что ему можно, а что нет. Да и в принципе не совсем понимал, зачем его привезли в этот особняк или дворец. В общем, что-то большое и явно принадлежавшее кому-то очень богатому и влиятельному. В конце концов Константин все-таки не выдержал и дрожащей рукой потянулся к выпечке, но через секунду резко одернул ее обратно, так как в комнату кто-то вошел. «Константин Артемович, угощайтесь», напротив него присел молодой человек, внешность которого ему почему-то была очень знакома. Длинный, худощавый, с черными волосами и хищным взглядом. Он точно его где-то видел, только вот где. «Признаться, думал, что вы уже отзавтракали и готовы к разговору». Пленник быстро схватил круассан и стал жадно откусывать куски от него. Он словно боялся, что милость не будет долгой и остатки угощения у него попросту отберут. Тем временем неизвестный собеседник смотрел на него с легкой ухмылкой. «Если будете так торопиться, то можете подавиться и умереть», — сказал он, пристально наблюдая за реакцией Константина. Тот резко остановился и медленно положил недоеденный кусок второго круассана обратно в плетеную корзинку. Подумал, что это была неприкрытая угроза. «Простите, спасибо, конечно, я готов, тогда начинайте», — произнес мужчина. Он откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу, да и вообще всем видом демонстрировал полное спокойствие и уверенность. Что начинать? Внезапно он получил ощутимый подзатыльник. На время отсидки его чип, присоединенный к мозгу, был деактивирован. Поэтому ранговая пыль больше не защищала, а интерфейс был недоступен. Только раз в месяц заключенные получали возможность пользоваться сильно урезанной версией, так как многие просто сходили с ума без потерянных возможностей. Константин обернулся и увидел позади бородатого здоровяка, появление которого он каким-то образом умудрился не заметить. «Вы должны быть благодарны, что вас не вернули в карцер, а привезли сюда. Еще один глупый вопрос, и вы вернетесь обратно на очень долгий срок. Вам рассказать, что происходит с людьми уже через год нахождения в этой камере. К тому же лис даже не начинал с вами работать». Грудь Воронова сжалась от страха. Он до смерти боялся человека, который каждый день приходил к нему и задавал вопросы. Оттого словно веяло смертью. «Да, простите, я отвечу на любые вопросы». «Отлично, тогда скажите, кто и как стер все воспоминания с вашего чипа?» «Лучшие имперские хакеры говорили, что систему защиты просто невозможно взломать. Еще мне надо знать имена всех, с кем вел дела Салтыков». Закончив свои вопросы, говоривший сделал короткое движение пальцем, и к Воронову тут же полетели две песчинки, зависшие около правого виска пленника. «Мыслищет». Теперь Константин понял, с кем разговаривает. Он видел этого человека всего раз, потому и не сразу сообразил, откуда его знает. И в этом не было ничего удивительного, все-таки его собеседник практически не появлялся на публике и, в основном, вел затворнический образ жизни. Перед Вороновым сидел Арсений Романов, второй в очереди на престол. «Я очень надеялся, что на второй день моего возвращения в Академию народ как-то подуспокоится. И так весь вечер потратил на короткие ответы сотням написавших мне людей. Хотел было забить на это дело, но Минами посоветовала так не делать. Во-первых, в будущем мне могут понадобиться полезные знакомства, а во-вторых, дворяне весьма болезненно реагируют на игнорирование их желания пообщаться. Бред какой-то, хоть личного секретаря себе нанимай, точнее секретаршу, сексуальную секретаршу. В общем, пришлось безвозвратно потратить несколько часов своей жизни на то, чтоб ответить на привет и лайкнуть нюцы и дизлайкнуть дикпики. В прошлой жизни я какой только дичью не занимался, но вот это было явно перебор. Однако обещал себе, что буду тратить на это по несколько часов в неделю. Ну а вдруг действительно с кем-то полезным познакомлюсь. Мир аристократии такой, никогда не знаешь, какие связи пригодятся в будущем. Тем временем Демьян продолжал пытаться построить свою личную жизнь за мой счет. При всей своей энергичности и болтливости парень почему-то был очень неуверен в себе. Вполне может быть, что это лишний вес добавлял ему комплексов. Кстати, давно хотел его об этом расспросить. Насколько я успел заметить, он был единственным полненьким студентом академии. Что неудивительно, ведь с помощью нанороботов проблема подросткового ожирения решалась на раз-два. А значит, либо парня полностью устраивала его внешность, либо была какая-то другая причина. Но с этим я буду разбираться потом. Сегодня возобновлялась наша подготовка к ранговым соревнованиям. Под предлогом того, что нам надо наверстывать пропущенную неделю, мне удалось получить освобождение от всех второстепенных лекций. Так что после первого урока мы с Егерем и Кейлой направились на арену номер 2, для того, чтобы начать тренировку. К нашему удивлению, попрактиковаться в применении ранговой пыли пришли не только мы. Елена Романова находилась по центру октагона и плавно перетекала из одной боевой стойки в другую. При этом ее пыль кружилась вокруг нее, то и дело трансформируясь в множество огненных колец. Выглядело это действительно красиво. Спустя минуту девушка наконец-то обратила на нас внимание и закончила свои упражнения. «Ваше высочество!» Егерь уважительно склонил голову. Мы с Кейлой последовали его примеру. При этом фиолетово-лысая наконец-то замолчала и всем видом демонстрировала свое почтение. Что было удивительно, ведь до этого момента я искренне считал, что для нее не было никаких авторитетов. Она даже с директрисой умудрялась пререкаться. Редко, конечно, но и такое бывало. Романова сделала легкий кивок в ответ. «Петр Петрович, мне нужна еще минутка, чтобы закончить комплекс. После этого октагон в вашем распоряжении». «Да-да, конечно, продолжайте». Елена вновь приняла боевую стойку. Выпад, ее пыль обретает форму огненного меча и рассекает воздух, после чего девушка делает перекат в сторону и создает вокруг своего оружия огненный вихрь. Даже немного засмотрелся на то, что она вытворяла, так как для меня это по-прежнему выглядело как какая-то магия. Но Кейла отчего-то решила, что меня заинтересовало совсем другое. «Хватит пялиться на задницу наследницы престола», — шикнула девушка, легонько ткнув локтем меня в бок. «Это неприлично». Я с подозрением посмотрел на девушку, так как не совсем понимал, отчего та с таким обожанием глядит на Романову. Ну как с обожанием? Когда Кейла не говорит ничего плохого про человека, значит, он уже ей нравится. «Петр Петрович, а может быть спарринг?» — неожиданно предложила Романова. «Покажем молодым, как дерутся настоящие бойцы». «Конечно, ваше высочество, я к вашим услугам». Преподаватель быстро взбежал в октагон и плавным движением руки выпустил ранговую пыль. Мы с Кейлой переглянулись и решили понаблюдать за ними с трибуны. Романова и Егерь начали бой с обычной рукопашки. Они делали короткие выпады, прощупывая оборону друг друга. Девушка была явно быстрее и пластичнее, зато отставной офицер был поопытнее. Я наблюдал за их действиями и в который раз убеждался в том, насколько сейчас слаб как боец. Кейла же смотрела на Романову с каким-то восхищением. «Впервые видел у нее такой блеск в глазах. Не понимаю», — протянул я. «Почему ты так благоговеешь перед представителями императорской семьи? На тебя это совсем не похоже». Кейла с трудом оторвала свой взгляд от октагона и посмотрела на меня. «Ее статус тут ни при чем. У меня есть другие мотивы. Расскажешь?» Тем временем Елена начала проигрывать, поэтому отпрыгнула на несколько шагов и создала огненный лук, который успешно использовала во время боя с Шуйской. «Вообще-то это личное, но учитывая, что, скорее всего, ты тоже войдешь в свиту Елены Романовой, тебе можно рассказать». Подметил для себя, что она употребила слово «тоже». Видимо, наследница престола не только на меня глаз положила. 6 лет назад мой дедушка очень сильно заболел. «Рак поджелудочный», — произнесла девушка, продолжая следить за боем. «Да, Ты, наверное, подумаешь, что это сущий пустяк, но далеко не у всех жителей нашей империи есть возможность пользоваться продвинутой медициной. Понимаю, кивнул я, на самом деле ни хрена не понимал. Просто не думал, что в этом плане наши миры сильно отличаются. Если бы мы продали квартиру и залезли в долги, может и получилось бы набрать нужную сумму. Но дедушка был категорически против, считал, что ему все равно недолго осталось жить, поэтому он не позволит нам влезать в долговую яму. Кейла чуть ли не впервые говорила серьезным и спокойным тоном. Я тогда маленькая была, глупая, поэтому решила написать на плакате свою проблему и пойти на парад, посвященный годовщине создания империи. Думала, телевидение меня заметит и поможет. И какого же было наше удивление, когда императорская семья затормозила недалеко от того места, где стояли мы с отцом. Вас заметил император? Кейла покачала головой. Нет, тогда к нам подошла молодая Елена Романова. Она спокойно выслушала нашу проблему, а уже через несколько дней домой позвонили из центральной имперской больницы. И дедушку вылечили, конечно, улыбнулась фиолетоволосая. Более того, помимо лечения рака поджелудочной ему провели комплексное обследование, тем самым продлив его жизнь лет так на 20. Он чувствует себя лет на 40, не больше. Это благородный поступок, отметил я. Только не считай меня какой-то наивной дурочкой. Я прекрасно понимаю, что, вероятнее всего, это был обычный пиар-ход. Но, какая меня разница? Елена заметила нас и спасла дедушку. Остальное меня особо не волновало. Согласен. С тех пор я поставила перед собой четкую цель, во что бы то ни стало попасть в свиту Романовой. Хорошо, что у меня была возможность осуществить это. Еще в 10 лет школьный физрук заметил во мне определенный талант. Отец не особо обрадовался этой новости, так как для его развития требовались существенные вложения. Но после произошедшего он пошел мне навстречу и заложил квартиру, чтобы нанять мне индивидуального тренера. Так я и победила в школьных ранговых соревнованиях. Пока она рассказывала, мы наконец-то увидели, как егерь применяет собственные техники. Его ранговая пыль была воздушного класса, что неплохо взаимодействовало с огнем, но тяжело ему противостояло. Впрочем, невооруженным взглядом было понятно, что Петр Петрович дерется не в полную силу. А почему ты тогда уехала в Токио? Думаю, учеба Романовой в Академии имени Шуйского не была секретом. Если честно, не предполагала, что Елена обратит на меня внимание. Думала, сначала отучусь в военной академии, отслужу, а уже потом вернусь в Петербург. Но судьба распорядилась иначе, мои родители развелись. На маму обратил внимание местный токийский аристократ, и она поплыла. Видите ли, статус четвертой жены был ей дороже, чем семья, с которой она прожила около 19 лет. Ненавижу эту сволочь. Не стоит так о родителях, независимо от того, насколько они плохие. Она большего не заслуживает, поверь мне. Так что я еще сдержалась. Получается, мы с тобой совсем скоро будем союзниками? Выходит, что да. Иначе бы я не стала перед тобой раскрываться. Как ты успел заметить, я не особо люблю аристократов. Натерпелась уже. Я кивнула и снова посмотрел на площадку. К этому времени Романова уже израсходовала весь заряд ранговой пыли, поэтому снова перешла на рукопашку. Все, достаточно. Лена подняла руку вверх. Неплохо вы меня погоняли, Петр Петрович, спасибо за бой. Егерь изобразил легкий поклон и пустил свою пыль на один из металлических щитов, висящих на стене. Видимо, его заряд тоже подходил к концу. Для меня это большая честь. Не сомневаюсь, улыбнулась девушка. Она вообще была в каком-то приподнятом расположении духа. Только в следующий раз обещайте мне, что не будете драться в полсилы. Мне прекрасно известно, кем вы были во время службы и как умеете сражаться. Я никогда не стану лучше, если соперники будут мне поддаваться. Договорились, ваше высочество. Преподаватель изобразил еще один поклон. Девушка спрыгнула с октагона и быстрым шагом направилась в нашу сторону. Ярослав, мы можем с тобой поговорить? Спросила она, а потом посмотрела на фиолетоволосую. А я ведь тебя знаю, Кейла, верно? Простолюдинка подскочила с места и изобразила глубокий поклон. «Да, ваше высочество, мы с вами встречались 6 лет назад. Помню, помню, это был парад в честь юбилея возникновения империи. Ты тогда сидела на плечах у отца и держала в руках плакат с просьбой вылечить твоего деда. Как он, кстати, в этот момент Кейла просто засияла. Лучше всех. Еще раз большое вам спасибо, ваше высочество. Ну вот и хорошо, люблю счастливые концовки». Кейла, оставишь нас? Мне надо перекинуться с Ярославом парочкой слов. Да-да, конечно. Фиолетоволосая резко засуетилась, отчего споткнулась и чуть не упала. Еще раз спасибо вам. Какая милая девушка, отметила Романова, когда та убежала. Она тебе нравится? Не понял. В каком смысле нравится? Да вот, думаю ее в свою свиту взять. А так как вы с ней проводите много времени, хотела узнать твое мнение. Скажу так, Кейла талантливая, но очень болтливая. А еще она будет преданно служить тебе. Романова кивнула. Сегодня вечером мы едем на одну закрытую вечеринку. Там будет вся золотая молодежь Петербурга. Хочу, чтобы ты сопровождал меня на этом мероприятии. Как скажете, ваше высочество. И как только я произнес это, тут же получил ощутимый удар в плечо. Раз уж начал говорить на ты с наследницей императорского рода, так нечего заднюю давать. Вечером за тобой заедут. Романова подмигнула мне и направилась в сторону раздевалки. Ну что ж, кажется, сегодня мне предстоит узнать, как тусит местная молодежь. Второй в очереди на императорский престол, Арсений Романов. Глава 17. Чертовы мыслищиты. Стою перед зеркалом, а вокруг меня носится Минами и Ханака. Девушки настаивали на том, что уже завтра наши с наследницей лица будут красоваться на первых полосах большинства информационных агентств. Поэтому они сами взялись за создание моего образа, а также пытались давать советы. Думали, что так как для меня это первый выход в свет на таком уровне, я разнервничаюсь и сморожу какую-то глупость. Вот же наивные, за последние пару лет прошлой жизни я уже привык к свету софитов и вспышкам фотоаппаратов. В этом плане меня мало что способно удивить или смутить. Так я думал ровно до того момента, как Минами попыталась всобачить мне в волосы заколку в виде серебряного ворона. Это еще что такое? Я быстро сорвал странное украшение и кинул ее на журнальный столик. Сначала джинсы со стразами, теперь вот это. Хочешь, чтобы все подумали, что я не за ту сторону воюю? Вообще-то это последний писк моды, возмутилась двоюродная сестра. В прошлом месяце на вечеринке у Сальниковых все в подобных ходили. Почему-то совсем не удивлен. Прочитав то, что мне наприсылали в личные сообщения за последнюю неделю, я многое узнал о нравах современной молодежи. Всеми любимый девиз «Свобода и никаких ограничений» уже о многом говорит. Хорошо, хоть в этом мире десятки гендеров еще не придумали. Хотя чему я вообще удивляюсь, когда в одном из лучших учебных заведений империи есть такая должность, как библиотекарь-проститутка, точнее, женщина с пониженной социальной ответственностью, а еще точнее секс-репетитор, как негласно называют девушку в школе. И прошлый Ярик, кстати, не гнушался пользоваться ее услугами. Тети Ханака ему, видите ли, не хватало. Я не поняла, а за какую не ту сторону ты можешь воевать? Искренне поинтересовалась Минами. Вроде у нашей страны сейчас нет открытых конфликтов. В этот момент мне на телефон пришло сообщение о том, что автомобиль уже ждет. Я еще раз глянул на себя в зеркало. Черная кожанка, джинсы и белая футболка с кроссовками. Словно в свои 18 вернулся. Красавчик. Все, мне пора. Ужинайте без меня. Сама вечеринка начиналась в 7 вечера и проходила в доме у Орловых. Но мы с Еленой собирались полететь туда только к 8. У наследницы престола были дела, не терпящие отлагательств. И я, почему-то, должен был в них поучаствовать. Мы прилетели на место, где в моем мире стоял стадион Петровский. Здесь же находилась большая усадьба. Когда машина плавно опустилась на парковку недалеко от дома, Елена, которая сегодня была в коротком обтягивающем темно-синем платье, придвинулась ко мне вплотную и прошептала на ухо. «Перед тем, как мы с тобой перейдем на новый уровень отношений, мне надо, чтобы ты встретился с одним человеком». Я с подозрением посмотрел на девушку, так как не предполагал, что мы собирались куда-то переходить. Формат отношений наследница трона, вассал меня полностью устраивал. Вот когда возмужаю и до конца пойму реалии этого мира, тогда уже можно будет что-то другое придумывать. А в данный период моей жизни так проще, разумнее и безопаснее. Как скажете, ваше высочество, когда мы наедине, зови меня по имени, томно произнесла девушка и легонько укусила меня за ухо. На улице нас уже ждал лысый негр в старомодном фраке. Рад снова вас видеть, госпожа, он сделал глубокий поклон, а потом бросил на меня быстрый взгляд. Это и есть тот молодой человек, про которого вы говорили. Да, немного взволнованно ответила Романова. Негр еще раз с подозрением посмотрел на меня, после чего сказал: «Госпожа, ожидайте нас в машине, Мы вернемся через 10 минут. Воронов, за мной. Девушка прижалась ко мне, быстро поцеловала в щеку и вернулась обратно в машину. А меня, похоже, ожидало что-то не очень приятное. Иначе непонятно, чего это Романова так взволнована. Дом был старый, разваливающийся и очень плохо освещенный. Я словно в какой-то фильм ужасов попал. И почему такая развалюха до сих пор стоит в центре города? В нашем мире эту землю уже давно бы выкупили и построили что-то более интересное. Высотки в центре строить нельзя, но вот какой-нибудь элитный ресторан или тот же стадион тут бы зашел на ура. Негр прошел направо и открыл большие двустворчатые двери, ведущие в соседнюю комнату. «Проходите, Марфа уже ждет вас. Что-то мне совсем не хотелось туда идти, но выбора, похоже, не было. В конце концов, не думаю, что Романова решила убить меня таким необычным образом. У нее для этого есть множество более простых способов. Я прошел внутрь и увидел сидящую на кушетке женщину. На вид ей было лет 40. При этом она была без одной руки и одной ноги. Сама комната была пуста. Только стены были полностью заняты знакомыми металлическими щитами. И зачем ей столько? «Проходи, присаживайся», – произнесла она, после того, как выпустила густой клуб дыма. Перед ней практически вплотную стояло металлическое кресло. Других вариантов не было, так что я разместился там. Но стоило мне сесть, как меня моментально окутало золотистой ранговой пылью. Моя защита даже не попыталась на это среагировать. «Не бойся, мальчик, я не причиню тебе вреда», она выпустила несколько колец и задумчиво посмотрела на меня. «У вас очень странный способ показать это», заметил я, «меры предосторожности. Я женщина в возрасте и драться не умею, а нас, мыслищитов, почему-то не очень любят среди аристократов. Видите ли, мы все ваши секреты раскрываем. Подумаешь, мне казалось, что я должен дать согласие на эту процедуру». «Ну понятно». Кажется, Романова решила проверить меня на верность, и я, в принципе, не против. Только вот, не дай бог кто-то узнает, что я пришел из другого мира. Я же после этого в местных лабораториях пропишусь на долгие годы. А потом, когда стану бесполезен, меня разберут на кусочки, проверяя, есть ли в теле еще какая-нибудь аномалия. Меня такой вариант совершенно не устраивал. В этот момент к моим вискам с обоих сторон подлетели две золотые песчинки. «Твое согласие понадобилось бы только в том случае, если бы мы оба были подданными Российской империи». «А это не так?» Вместо ответа она отложила трубку в сторону и пристально посмотрела мне в глаза. «Сначала стандартные вопросы. Отвечай только да или нет, и не заставляй меня делать тебе больно. Не люблю насилие». «Не любите насилие? Так отлично же. Может тогда не будем ничего делать и просто попьем чай? Мне вот нравится с бергамотом. Раз не хочешь со мной разговаривать, значит, точно есть что скрывать. Хотя чему удивляться, мне еще ни разу не попадался человек без скелета в шкафу». Я вздохнул. «Ладно, давайте поскорее закончим с этим. Тебя зовут Ярослав Воронов? Отлично, даже врать не надо. Да». При этом песчинки надавили мне на виски, а мысли начали немного путаться. В какой-то момент мне даже показалось, что я слышу звук последней сыгранной в прошлой жизни песни. «Ты учишься в Академии имени Шуйского?» «Да». «Твоих родителей убили несколько месяцев назад?» «Да». «Отлично, с калибровкой закончили. Как ты познакомился с наследницей престола Еленой Романовой?» «Можешь отвечать более свободно». Виски начали пульсировать болью, а музыка из прошлого заиграла еще громче. «Твою же мать, как неприятно. Теперь понимаю, почему от аристократов требуется разрешение. Такое ощущение, что мой мозг сейчас просверлит, причем без анестезии. Она сразилась за меня на дуэли», сказал я, поморщившись от боли. «Имеется ли у тебя какой-либо злой умысел, касающийся семьи Романовых?» «Нет, но после сегодняшнего вечера у меня точно появятся вопросы к одной из них». Женщина слегка улыбнулась. «Ты знаешь о существовании организации «Состав 18»?» «Да». Давление на голову стало совсем невыносимым. Музыка исчезла, но возникло ощущение, что у меня сейчас кровь из глаз и ушей пойдет. «Как ты об этом узнал?» «Когда?» «Секунду назад», выдохнул я, «вы мне об этом рассказали. Смотри-ка», подловил, «еще и шутить пытаешься, несмотря на боль. Ладно, задам вопрос немного иначе. Ты слышал об этой группе до сегодняшнего дня?» «Нет, впервые слышу о них». Допрос продолжался еще минут 10, после чего я наконец-то освободился от золотистой пыли. В этот момент в комнату зашли Романова вместе с негром, который так и не представился. «Мне уже можно идти?» — ледяным голосом спросил я, поднявшись с кресла и подойдя к ней. Голова нестерпимо болела, но мне из принципа не хотелось показывать слабость. Странно, но Елена выглядела расслабленной и даже немного довольной. «Ярослав, подожди меня у машины, пожалуйста. Мне надо объяснить то, что здесь произошло». Я кивнул и прошел мимо нее. После того, как мне чуть не провели трепанацию черепа, разговаривать особо не хотелось. Романова осторожно присела напротив сильнейшего мыслящего нашей планеты. Марфа уже давно не являлась подданной Российской империи. Более того, даже среди великих семей лишь немногие знали о том, что женщина еще жива. По официальной версии, Марфа была убита группой османского спецназа во время последнего конфликта. Сейчас она проживала в небольшом домике в Санкт-Петербургской области и иногда приезжала в город, чтобы выполнить то или иное поручение императорской семьи, хотя в последнее время ее услугами пользовались крайне редко. Большая часть обязанностей легла на плечи ее ученика, Арсения Романова, второго в очереди на престол. Что скажете? Лена впервые в одиночку пришла на встречу с этой женщиной, поэтому чувствовала себя немного не в своей тарелке. В детстве про Марфу какие только сказки не рассказывали. Говорили, что она читает мысли, что может внушить страхи, менять сны, подчинить себе, в конце концов. Я сильно не давила на мальчика и не стала читать его мысли, да это и не требовалось. До нашей с ним встречи он относился к вам настороженно, но вполне положительно. Просто не совсем понимал, почему вы обратили на него свое внимание. Поначалу мне просто хотелось напакостить Шуйска и прибрать к рукам талантливого мальчика. Хорошие воины всегда полезны, но потом оказалось, что он не просто талантливый. Он будущий титан стиля чернокрылых с потенциалом в 10 тысяч контролируемых единиц. Женщина удивилась. «Если бы ты рассказала мне об этом заранее, я бы порасспрашивала мальчика подольше. Не думала, что настанет день, когда кто-то обгонит Панкратова. С этим мальчиком наверняка что-то не так, таких феноменов ведут с самого детства, откуда он появился. Его способности кратно усилились совсем недавно, до этого он был всего лишь третьего ранга и с запасом под 100 единиц. Тем более, спокойно произнесла Марфа, можем еще раз проверить парня. Это будет очень болезненно, но он выживет. Мне привести Воронова? Спросил негр, стоявший у двери. Нет, твердо сказала Романова и поднялась с места. Я узнала все, что хотела. Как скажешь, Леночка, женщина снова закурила трубку и направила свою пыль на подзарядку. Только как ты теперь будешь возвращать его доверие? Сегодня он испытал не очень хорошие ощущения. Романова ненадолго задумалась и также твердо ответила. Вы правы, это будет непросто. Но Ярослав показался мне разумным молодым человеком, поэтому должен меня понять. А если он все-таки поведет себя по-детски, то есть и другие способы воздействия на мужчину. Она прошла ко входу и уже под конец добавила почти шепотом, в конце концов, у него еще есть семья, которой он вроде как дорожит. Я сидел в машине и потирал виски. Голова наконец-то начала проходить, и я смог более-менее нормально соображать. Злился ли я на Елену? Не то чтоб, мне были понятны ее мотивы. Не думаю, что кто-то из Романовых подпустит к себе непроверенного человека. Просто можно было предупредить об этом. Может, я и согласился бы, хотя более вероятно, что просто отложил бы общение с императорской семьей на лучшее время. Ну их нахрен с такими приколами. Дверь в машину открылась, и Романова села рядом со мной. Мы практически сразу тронулись, но молчали еще несколько минут. «Ярослав, я хотела попросить у тебя прощения», – неожиданно заговорила девушка, – сев ко мне в полоборота. «Вы не должны мне ничего объяснять, ваше высочество». Все-таки обиделся. «Ярослав, ты не представляешь, сколько шпионов, аферистов, да просто подлецов пытались оказаться среди моих приближенных. Если бы я тебя не проверила, это сделал бы отец, или еще хуже, кто-то из братьев. А они бы точно с тобой не церемонились и разузнали всю твою подноготную. А у тебя и твоей семьи наверняка есть секреты, которые ты хотел бы оставить при себе. У всех есть секреты», согласился я и повернулся к ней. «Раз уж мы говорим на чистоту, зачем я вам нужен? Только из-за рангового потенциала? Талантливые бойцы, конечно, не так часто встречаются, но все же не являются редкостью. Не думаю, что дело только в этом. А может, ты мне нравишься?» Я улыбнулся, так как этот вопрос изрядно поднял мне настроение. «Не верю. Еще варианты?» Романова поджала губы и посмотрела на мелькающие в окне дома. «Ярик, ты все время забываешь, что я хоть и из императорской семьи, но все же только четвертая в очереди на престол. Это отложило некоторый отпечаток. С самого детства я боролась за внимание своего отца, пыталась доказать ему, что тоже на что-то способна. Но были старшие братья, каждый из которых обладал своими талантами. Георгий – мощный огневик и отличный управленец. Арсений – мыслящий и проницательный психолог. Алексашка – ну ладно, Алексашка никогда не отличался амбициозностью. Он просто хороший человек. А ты бы хотела оказаться на троне? Мне действительно было очень интересно. Когда еще удастся искренне пообщаться с кем-то из императорской семьи? Мне кажется, что я лучше всех подойду на эту роль. Но это невозможно. Против своих братьев я не пойду, а учитывая возможности нашей медицины, даже у Арсения есть только призрачные шансы на престол, у Алексашки еще меньше, а вот у меня их практически нет. В таком случае, я по-прежнему не понимаю, зачем я вам. Всех лучших прибирают к себе братья и отец, именно потому в моей свите никого нет. Слабых брать не хочу, а сильных забирают другие. Вот я и надеялась, что хотя бы с тобой все пройдет немного по-другому. Как говорит папа, кадры решают все, и когда он увидит, кого я смогла открыть, то поймет, что мне можно доверять важные дела. Ох уж эти проблемы между отцом и дочерью. Только почему мне кажется, что Романова нагло вешает лапшу на уши? Я уже успел понять, какой она человек, и ни за что не поверю, что девушка неожиданно стала ранимой и чувствительной. Хорошо, ваше, хорошо, Лена. Будем считать, что событий сегодняшнего вечера не было. Я взял ее за руку, а Романова неожиданно потянулась ко мне и нежно поцеловала в губы. После этого она отстранилась и скинула с себя обе лямки, оголив красивую грудь. Вот теперь я точно уверен, что мной пытаются манипулировать. Следовательно, впредь мне надо 10 раз думать, перед тем, как идти на дело с этой девушкой. Ну а секс, почему бы и нет? Должна же она каким-то образом отплатить за ту пытку, которую я испытал во время общения с Марфой. Да и до дома Орловых ехать еще полчаса. Будет, чем заняться в это время. В конце концов, если ёб те, то королеву, ну или будущую императрицу на худой конец. Глава 18. Ворон на вечеринке Орловых. Мы с Романовой настолько увлеклись, что отдали приказ автопилоту сделать еще пару десятков неспешных кругов по району. У каждого были свои цели. Девушка хотела загладить вину и посильнее привязать меня к себе, а я собирался получить моральную компенсацию за встречу с мыслищитом и отлично провести время с красивой девушкой. Но всему хорошему когда-то приходит конец. Вот и мы решили таки посетить вечеринку, на которую, вроде как, изначально собирались. Машина приземлилась напротив шикарного особняка, который невольно поражал своими размерами. Корпусы здания простирались не несколько сотен метров в разные стороны, а перед лестницей, ведущей к главному входу, стояли два каменных орла размером с человеческий рост. «Смотрю, Орловы любят роскошь», — заметил я, подавая девушке руку и помогая выбраться из машины. «Это да», — послышался знакомый голос со стороны лестницы. «Еще как любим». С лестницы к нам спускались улыбающиеся близнецы. Естественно, они знали, что их мероприятие посетит наследница императорского рода, потому и вышли ее встречать. Наверняка еще и поджидали ее с 7 вечера. «Прекрасно выглядите, ваше высочество», — произнес Алексей, или Григорий. «Сегодня эти черти перекрасили свои волосы в кислотно-красный цвет, поэтому я снова перестал их различать. Рад, что вы решили посетить нашу небольшую вечеринку», — добавил второй. «Ярослав, а ты продолжаешь нас удивлять. Сопровождать младшую из Романовых, сегодня очень многие удивятся. Думаю, что если бы я сопровождал кого-то из братьев Елены, люди удивились бы еще больше», — ответил я. Орловы засмеялись, а девушка хитро улыбнулась и перевела взгляд на лазерное шоу, разыгрывающееся на фасаде дворца. А спустя секунду кто-то начал запускать салюты. «Да уж, Орловы, от скромности вы точно не умрете», — протянула Елена. «Отец одобрил такие траты, помнится, после прошлого раза вы несколько недель не могли садиться, но зато сколько воспоминаний осталось. Меня фантомные боли до сих пор мучают», — ответил один из братьев, поморщившись и проведя рукой по своей пятой точке. «Да и тусовка получилась отличная. Правда, баронессе Китовой на следующий день пришлось срочно замуж выскакивать. Если бы слухи о ее уединении со взводом отпускных солдат распустились по городу, девушка так и осталась бы одинокой до конца жизни. Такое пятно на репутации. Ладно, двое, трое, четверо, но 17 человек за раз, это все-таки перебор. Так вы ее с этими солдатиками и познакомили, напомнила Романова. Но спать-то с ними не заставляли, улыбнулся второй Орлов. Это была исключительно ее инициатива. Похоже, нас двоих ей было недостаточно. Ненасытная девчонка. В этот момент наша машина поднялась в воздух и улетела на парковку. Ваше высочество, может, продолжим разговор внутри? Гости продолжают прибывать, так что скоро тут станет достаточно тесно. Девушка согласилась, взяла меня под локоть и продолжила вести светский разговор с братьями. Я же был всецело увлечен наблюдением за местной молодежью. Стеснением они явно не отличались. Короткие платья и явное отсутствие нижнего белья на многих девушках говорили о достаточно вольных нравах золотой молодежи. Более того, по правой стороне от дома находился большой бассейн, в котором сейчас плескались человек 20. И если получше приглядеться, то можно было увидеть несколько парочек, которые уже давно не просто купались. Остальные же наблюдали, смеялись и подбадривали участвующих в разврате. Кстати, о мимолетных связях. Случайно залететь в этом мире было невозможно. У всех, даже относящихся к низшей знати девушек, есть мод контрацептив, сводящий возможность забеременеть к нулю. А у мужчин был мод, который определял, не отключила ли эту примочку девушка, во избежание неприятных ситуаций, когда кто-нибудь из не очень честных мадемуазелей хотел таким образом удачно выйти замуж. В общем, все было продумано до мелочей.